Артамоновский детский супчик. 100 граммов творога, 1 стакан молока, 2-3 веточки укропа. Сухой некислый крупичатый творог аккуратно залить холодным молоком в глубокой тарелке. Посыпать мелко нарубленным укропом. Подавать, не размешивая и не растирая. Чтобы творог оставался по возможности прежней своей консистенции.